Вторая серия. После похорон Ляли мне пришлось уехать в командировку. Приехав через неделю, я собиралась позвонить своей подруге Асе, узнать, как дела. Но как только я подумала о ней, Бабкина позвонила сама. Так хорошо, что ты приехала, Вилка. У меня инфаркт. Господи, врачу звонила? Да, да, я уже в реанимации. Ляля пропала. У меня одна надежда на тебя найти ее. Асенька, все будет хорошо. Не волнуйся, я сейчас к тебе приеду. Как я и предполагала, Бабкина тяжело переживала смерть дочери. Ась, не спишь? Вилка, пришла. Бедненькая, какая же я дура, бросила тебя, в командировку уехала. Ну, прости ты меня. Я теперь от тебя не на шаг. Сергей тоже в командировке. Он меня убьет, если узнает, что я сделала, Вилка. Что я натворила? Розалия Никитишна с кем? К ней Андрей со Светкой переехали. Вилка, умоляю тебя, найди Лялю, а? Ляля жива. Мы кремировали другого ребенка. Как это? Ты что? Это все придумал Ежи. Ежи? Ты имеешь в виду своего соседа? Да. Да, да, я совершила страшную глупость. Просто безумие. Словно под гипноз попала. Ты думаешь, почему я инфаркт спустя почти неделю после поминок заработала? Почему у меня сердце сразу, когда я труп в кровати увидела, не разорвалось? Почему? Да потому что это не Ляля умерла. А кто? Ирочка Забелина. Кто это? Это одна больная девочка. А Ляля моя жива. Жива Ляля. Хорошо. Только расскажи мне все по порядку. А то я не совсем в курсе. Ой, подожди. Ну, ты же знаешь, что жить с Сережей невозможно. Я фатально ошиблась. Я потребовала развод. Я не знала. Со стороны вы выглядели идеальной парой. Он сказал, что если я разведусь, он отсудит у меня Лялю. И даже если суд ее мне оставит, он Лялю украдет и спрячет. Господи, боже мой, какие страсти. И тут, короче говоря, я влюбилась. В кого? В Ежи. В Ежи? В Ежи Варфоломеича? Ну да, да. Ну мы разговорились как-то один раз в подъезде. Он говорит, какая у вас девочка хорошенькая, просто ваша копия. А потом я в гости его позвала, чаем напоила, потом уехали на дачу. Ну и я поняла, что жить без него больше не могу. Ежи. Это что у него имя такое странное? Поляк? Он из религиозной семьи Ежеремия. У него сестра вообще в монастыре в Тартыкино, Евдокия. Отец его хотел, чтобы дети искупали его грехи. Но Ежи выбрал другой путь. Говорил, что ходит заниматься в семинарию, а сам ходил в институт, потому что хотел стать врачом. Отец потом, когда узнал, поднял такой скандал, что его чуть не исключили. Понятно. Непростая у него судьба. Ну вот. Однажды он мне говорит, я точно понял, что люблю тебя. Не могу без тебя. Давай жить вместе. Да ты что? Ты знаешь, Асенька, давай все изменим и будем жить вместе. Ты, я и Ляля. Она ведь мне как родная дочь. Муж Лялю не отдаст. Ты знаешь, сейчас я расскажу тебе одну историю. Это уникальный случай, посланный нам судьбой. Второй раз такое не повторяется. В нашу клинику обратилась некая Милена Забелина. Молодая женщина с мерцательной аритмией. Ей всего 34 года, а на руках 7 детей. 7? Ничего себе. Ну, рано замуж вышла, муж верующий. Ты бы ее видела, на вид почти старуха, одета жутко. Ну, в общем... Эта Милена нуждается в средствах. Всего $3000, и проблема Ляли решена. Как это? А, какая ты у меня хорошенькая. Дай я тебя обниму. У нее есть, вернее, была 2-летняя девочка Ирочка с серьезными нарушениями мозгового кровообращения. Девочку пытались лечить, но толку чуть. И сегодня ночью девочка умерла. Бедная. Царство ей небесное. Так вот... Знаешь, маленькие дети так похожи друг на друга. И несчастная Ирочка просто копия Ляли. Такая же беленькая, голубоглазая и пухленькая. И что? Все гениально просто. Мы меняем Иру на Лялю. Похороним Ирочку Забелину, как будто это умерла Ляля. Ты через некоторое время разведешься с Сережей, а потом мы с тобой поженимся. А как же Ляля? Я что-то не понимаю. Как-то нет, это как-то мы нехорошо. Мы поженимся. Потом как бы удочерим девочку из неблагополучной семьи. И до конца дней мы все будем вместе. Ты, я и Ляля. До конца дней будем вместе? До конца дней. До конца дней, моя любовь. Да, дорогая моя. Ну а кто же из больницы-то разрешит вот так просто вынести тело? Как он это сделал, я не знаю. Он принес тело в спортивной сумке к себе в квартиру. Потом перелез через наш балкон и положил его в кровать Ляли, пока мы с тобой разговаривали. Это он мне велел позвать в гости какую-нибудь подругу. А куда вы дели Лялю? Ляли? Ляли дали легкое снотворное и положили в кровать к Розалии Никитичне. А потом, когда пришел Сергей, Ежи дал ему капли для сердца, но в стаканчике на самом деле было снотворное. Когда Сергей заснул, мы отнесли Лялю в машину, и Ежи повез ее в Тартыкино к своей сестре. Погоди, так Розалия Никитична в курсе? Ну, да. Кто еще? Больше никто ничего не знает. Ну, и сразу после поминок я поехала в Тартыкино к Ляле. Матушка Евдокия, здравствуйте. Я Ася, знакомая Ежи Варфоломеича. Где я могу увидеть Лялю? Лялю? А какую Лялю? Как какую Лялю? Мою дочь. Я не знаю никакой Ляли. Ну, как же такое может быть? Ася, вы не волнуйтесь. Нет, ну, Ежи Варфоломеич сказал, что он отвезет Лялю к вам, что у вас здесь есть приют для маленьких детей. Я вынуждена была оставить Лялю ненадолго. У нас дома неприятности. Вот он предложил такой вариант. Говорит, у вас тихо, спокойно, к детям отношения хорошие. Ежеремея приезжал ко мне, но никакой девочки с ним не было. Как это не было? Не может быть. Ну, а куда же он ее дел? Не знаю. Нет, подождите, вы вспомните. Может быть, он вам что-то говорил по этому поводу? Да нет, нет. Он только привез мне эскизы для вышивок. И все. Матушка Евдокия, что же мне делать-то? Помогите, я с ума сойду. Мы можем связаться с Ежеремеей, и он нам все объяснит. Да, но у него что-то с телефоном, мобильный заблокирован. Дома его нет, на работе. Отвечают, что он взял 10-дневный отпуск. Спокойно. Может быть, он привез девочку к вам домой? Нет, нет, это исключено. Я вернулась домой. В голове было столько страшных мыслей вело, что я начала просто сходить с ума. Я поняла, что об Еже знаю очень мало, и в сущности человек он совершенно посторонний, и сейчас моя любимая девочка находится в его руках и неизвестно где. Как я могла отдать ему свою Лялю? Вдруг он маньяк, педофил. Я дошла до ручки, я не могла ни есть, ни спать. В милицию я обратиться боялась, но милиция появилась сама. Кто там? Откройте, милиция. Что-то случилось? Скажите, вы были знакомы с жильцом из 49-й квартиры? 49-й, да, да. Там живет Ежи Варфоломеич. А что случилось? Вы хорошо знали покойного? Как покойного? Он покончил с собой. Что? Повесился. Можете пройти в его квартиру на опознание? Я? Да вы не волнуйтесь так. Вась! Что-то она упала. Скорую вызови. Очнулась я в больнице, в реанимации. Как только очнулась, сразу позвонила тебе. Да, ну ты бабкина даешь. Ты моя единственная подруга. Помоги мне, а? Помоги найти Лялю. Ася, я думаю, надо все рассказать в милиции. Только никому об этом не рассказывай, я умоляю. Не надо никакой милиции. Хорошо, я сделаю, что смогу. Только не нервничай. Белочка, помоги мне, а? Помоги. Честно говоря, я была в шоке от рассказанной бабкиной истории. Может рассказать все мужу? Мой муж Олег Куприн работает на Петровке и вполне может помочь. Но это значит подставить бабкину по полной программе. Она этого не простит, а может быть и просто не перенесет, учитывая ее послеинфарктное состояние. В полном смятении я отправилась домой. Олег, наверное, придет сегодня поздно, так что я смогу долго полежать в ванной. Лучше всего мне думается в теплой воде. Господи, а это еще что тут такое? Мы переезжаем? Боже мой, а ты кто такой? Ваня. А чего ты тут делаешь? Кораблики пускаю. В гости к нам пришел? Не, живу я тут. Где, в ванной? Нет, с бабкой, в комнате. А что, и бабушка твоя здесь? Ага. О, Виола пришла. Привет, дорогая. Да, я пройду, коробки поставлю. Олег, объясни, что происходит? Что это за люди у нас в доме? Что это за коробки? Она еще спрашивает. Сначала устраивает безобразие, а потом злится. Какое безобразие? А кто унесся из дома и забыл закрыть кран, а? Из-за кого затопило Рымнины? Господи, так это Рымнины? Ну да. И все они будут жить у нас? Пока твой папа сделает у них ремонт. О, Господи. Ну ладно, Олежка, раз так, я тогда по делам еще. В ванной все равно полежать не дадут, так я быстро. Навежу Розалию Никитишну и домой. А то бабкина-то в больнице с инфарктом попала. Да ты что? Ну, я пошла. Здравствуй, Света. О, Виола Тараканова. Давно не виделись. И что тебе надо? Я к Розале. Можно я пройду? Ну, можно. Здравствуйте, Розалия Никитишна. Это Виола Тараканова. Вам огромный привет от Аси. Света! Свет, скорее иди сюда! Господи! Что это с ней?